Глава 9. Второй день подготовки к играм начался вполне спокойно. Сперва гули ели кашу, порычали что-то в ответ на мое приветствие, затем попытались на меня напасть. Но смирились с тем, что и меня, и кашу им не получить, поэтому придется выбирать что-то одно. Принесли мне тарелки, злобно оскалившись на мою попытку вручить им ложки. Ели руками. Затем принялись облизывать тарелки длинными языками. Пока я мысленно болтала с Видаром и грызла свое яблоко. С кхимерцем оказалось приятно поговорить. К тому же он не забывал меня хвалить за то, что мой страх и отвращение к гулям прошли без следа, и мне это немного льстило. Но я знала, что он не прав. «Почти прошли», — вздохнув, призналась ему. «Вот бы еще их отмыть, тогда мне было бы полегче. И дать другую одежду, и научить есть вилкой с ложкой, и еще говорить. Они ведь когда-то умели». «Эйвери, к этому времени мы уже начали называть друг друга по именам. Если ты забыла, то я напомню. Лекарства против яда гули не существует ни в Нерлинге, ни в Кхимере. Они уже не смогут превратиться в людей, так что забудь. Если только...» Не договорил, потому что в зверинец вошел уборщик. Гули тотчас же принялись рычать и бросаться на решетки, но он, не обращая внимания, как те беснуются в клетках, вежливо поинтересовался, что я здесь забыла. Если наша команда давно уже бегает по стадиону. Он, кстати, сделал на меня ставку, на то, что я наберу наибольшее количество очков из всех участников на играх. Рискнул ради этого половиной своей зарплаты, так что неплохо бы мне постараться и его не подвести. На это я покаянно пробормотала, что уже бегу, и он совершенно прав, потому что нечего мне здесь рассиживаться. С Видаром оказалось приятно поговорить, но я почти напрочь забыла про магистра Краша. Поймав сочувственную мысль к химерце, я быстро с ним попрощалась, после чего разорвала нашу мысленную связь. Кинулась из зверинца, добежала до стадиона, извинилась перед преподавателем за опоздание, за что заслужила. Не только догонять всех остальных, но еще и 50 отжиманий после кросса. И пусть явившаяся на стадион Рис попыталась вразумить магистра Краша, твердя тому, что с моей раной еще рано подвергаться подобным экзекуциям, но он был неумолим. Так что мне пришлось бегать и отжиматься, а затем прыгать и перебираться через импровизированные препятствия. Парни тем временем разбились на пары для поединков, после чего принялись отрабатывать новые приемы. Меня в поединке не заявили, поэтому стоило мне выполнить все задания, рука, кстати, вполне нормально слушалась, а зажившая рана не открылась, как меня отпустили к магистру Дальмайеру. Перед началом занятия я даже успела пролистать пару книг, так что казнь отложилась. Затем я отправилась на математику, которой занималась так долго, пока полуживая не выползла из кабинета. Осоловела уставилась в окно на сгущавшиеся сумерки, пытаясь прийти в себя и вернуться в мир, который состоял не только из математических формул. Еще в нем были парни из команды, вернувшиеся с летной практики, и мы вместе отправились разыскивать сторожившее Томаса третье звено левого крыла. Заодно им следовало проследить, чтобы Томас выучил заранее написанную для него речь. Речь составлял Эйден, и я, перечитав ее, схватилась за голову. «На суше никогда такого не скажут», — заявила ему. «Если Томас озвучит это в беседке, то на другом конце решат, что он либо спятил, либо в него вселились демоны Нерлинга». Парни недоуменно переглянулись, но я была непреклонна. Почти полностью переписала речь и затем заставила Томаса проговорить все своими словами. Наконец сопроводили его к беседке. Эйден активировал заклинание для усиления слуха, и мы удостоверились в том, что Томас честно выполнил часть своей сделки. После этого его отпустили на ужин, и теперь уже Кайден приставил к нему двоих из своего крыла. Нам же оставалось только ждать. 3 дня до плана «Подсадная утка», — сказала я парням, когда мы тоже явились в столовую. После чего пообещала, что завтра обязательно отпрошусь у Мартина в город, чтобы поговорить со следователем. Внезапно те принялись меня отговаривать. Окрылённые успехом, они твердили, что мы сможем во всем справиться и сами. Лично поймаем половину армии возмездия и станем героями Нерлинга. Но я не собиралась их слушать. Категорически отказалась, заявив, что мы не будем рисковать. Мне хватило взрывов на стадионе и в лазарете. Так что мы просто сыграем свою роль. А остальное пусть сделают жандармы и маги из столицы. Парни с кислыми лицами согласились, но мне все равно было тревожно. Даже очень. Впрочем, моя команда куда больше переживала из-за другого. «Магистр Йоршир пообещал прийти к 6 вечера к зверинцу», — произнес Кайден, когда мы поели. А я принялась прикидывать, как от всех улизнуть, вернуться в столовую и взять ужин еще и для гулей. Сегодня подавали свиные ребрышки, и я решила, что Адрура и Друра это угощение, несомненно, порадует. «Пора идти», — кивнул Эйден. Он обещал нам протрезветь и придумать, как пройти испытание с дрессировкой. Надеюсь, мы добьемся от него хоть чего-то дельного. Но надеялся он совершенно зря. Если утром магистра Йоршира оказалось не разбудить по причине тяжелого похмелья, то к обеду он все же проснулся, пообещал команде протрезветь и поправить здоровье, но к вечеру явно не рассчитал с дозой лекарства. Преподаватель явился к зверинцу без опоздания, но при этом он оказался совершенно и безнадежно пьян. Но при этом он держался с излишней бравадой и заплетающимся языком, заявив, что с ним все в полном порядке. Я смотрела на его засаленные волосы, спадавшие на несчастное, заросшее недельное щетиной лицо, на запавшие темные глаза и поникшие губы, и мне было очень и очень его жаль. Взрыв на стадионе отнял у магистра Йоршира самое дорогое, что могло быть в жизни драконьего всадника — его пару. И теперь он не слишком торвался вернуться к привычной жизни. И, скорее всего, еще долго к ней не вернется. Но он оставался преподавателем в академии. Похоже, жалко его было не только мне. Но теперь мне стало страшно за своих гулей. Потому что, покачиваясь и распространяя тяжелый запах алкоголя, магистр Йоршир пытался попасть ключом в замочную скважину, чтобы открыть дверь зверинца. Заодно он твердил, что все продумал. У него есть отличный план, и сейчас он покажет, как наша команда сможет выиграть это состязание. Всего-то нужно угомонить бешеных тварей. Да, мне было тревожно, потому что его пьяный план никуда не годился. Но парни смотрели на магистра Йоршира с надеждой, так как у них не было никакого другого плана, а тут все не мог попасть ключом в замочную скважину и открыть проклятый замок. Тут на беду явился еще и Винцлер. Вышел из портала рядом со зверинцем, зажег пару магических светлячков и уставился сперва на нас, на меня, а затем перевел взгляд на все же одолевшего замок преподавателя. «Так-так-так», — произнес он. «И что здесь происходит? Как куратор команды я имею полное право знать». Магистр Йоршир негромко выругался, выражая отношение к лорду Винцлеру, как к куратору нашей команды. Но тот сделал вид, что не расслышал. Судя по всему, появление Винцлера помогло Йорширу собраться с мыслями. Он наконец-таки справился с замком, после чего мы вошли в зверинец. Гули спали, но проснулись разбуженные шумом и вспыхнувшими под потолком магическими светлячками. Завозились, поднимаясь каждый в своем углу. И мне внезапно стало до ужаса нехорошо. Уж и не знаю, что со мной произошло за последние пару дней, но я поняла, что не могу позволить их обидеть, потому что они не заслужили подобного к себе отношения. То ли Видар каким-то странным образом синхронизировал наш дар, то ли я осознала его слова. Но теперь гули не казались мне ужасными монстрами. Как раз наоборот. Они были жертвами, потому что не сами, а страшная зараза сделала их убийцами. К тому же Видар говорил: «Эйвери». Услышала я его голос в голове, потому что задумалась о кхемерце, и он тотчас же отозвался, установив мысленный контакт. На это я дернулась, вспомнив, что рядом со мной лорд Винцлер, а он отличный менталист. И связи ни с кем из кхемер у него под носом устанавливать не стоит. «Не сейчас», — быстро сказала Видару. «Слишком опасно». Тот, понимающий, исчез из моей головы, а я застыла позади всех и смотрела на то, как, пошатываясь и загородившись дырявым магическим щитом, магистр Йоршир принялся возиться еще и с замком клетки Адрура. Заявил нам, что сейчас он войдет к гулям и продержится против них 5 минут, после чего выйдет из клетки живым и невредимым. В этом и состоял его гениальный план. Он собирался показать боевые заклинания, которые помогут загнать гулей по углам и не выпускать их оттуда все время нашего с Эджием испытания. Но если что-то пойдет не так, то он покажет еще и смертельные заклинания, которые прикончат этих богонеугодных тварей. Ну что же, за это с команды, возможно, снимут очки, но никто не скажет, что мы не справились с испытанием. Тут магистр Йоршир откинул волосы с глаз, после чего посмотрел на кинувшихся на него гулей. «Нет!» — закричала я в полнейшем ужасе. «Стойте, не надо!» Но обращалась я к Адруру и Друру, хотя все подумали. Уж и не знаю, кто и что подумал, но парни тоже пришли в движение, потому что гули были уже близко. Словно играючи, они прорвали защитный купол магистра Йоршера. Легко ушли от пары боевых заклинаний, сорвавшихся с его подрагивающих рук. Боевые молнии ударили в стену, и во все стороны полетели искры. Подожгли грязную солому, тогда как я. Я смотрела на то, как лорд Винслер спасал магистра Йоршера. Да и парни тоже не зевали. Декстер и Джерри усилили защиту и держали ее, пока остальные пытались отогнать беснующихся гулей. Эджи тем временем потушил солому, затем лорд Винслер с Кайденом. Попытались оттеснить гулей воздушной стеной, позволяя Эйдену выволочь из клетки магистра Йоршера и закрыть ее на замок. Я же просто дожидалась, когда все закончится, заодно вспоминая науку отца Такера. Молилась богам, прося у них, чтобы никто не пострадал. Наконец клетка была закрыта, и лорд Винслер разгневанным голосом заявил, что он уже видел все, что ему нужно было увидеть. И он позаботится о том, чтобы магистр Йоршер подыскивал себе другое место работы, раз об этом не позаботилась администрация Академии. Затем приказал Декстеру и Джерри отвезти того в лазарет, заявив, что пробьет для них портал. Заодно проследить, чтобы лекари утихомирили разбушевавшегося преподавателя, требовавшего снова запустить его в клетку. Потому что на этот раз он уж точно справится с мерзкими отродьями. Гули обиженно рычали в своих углах. Тут вспыхнули синие сполохи пространственного перехода, и магистра Йоршера увели. А лорд Винслер уставился на нас с Эджием и довольно долго не спускал глаз. Наконец спросил, какими заклинаниями мы собираемся удерживать гули от того, чтобы они нас не сожрали на арене. Он как раз продемонстрировал несколько, так что у нас есть время. Последние 3 дня, чтобы их выучить. «Повторите эти заклинания, мисс Такер», — приказал мне. Но я промолчала, понимая, что ничем подобным пользоваться не буду. Винслер скривился. «Вы прекрасно понимаете, мисс Такер», — заявил мне, «что всем будет только лучше, если вы немедленно покинете команду и на ваше место возьмут того, кто этого достоин. Представьте, какое это будет пятно на репутации Академии Эллирена, если вас растерзают на арене в первые же секунды после начала состязания». «Кровавое», — вежливо сказала ему. «Думаю, это будет кровавое пятно на репутации Академии». И больше ничего говорить не стало. Лорд Винслер еще немного посверлил меня взглядом, после чего распахнул очередной портал и ушел, подозревая вне себя от гнева и презрения. А я осталась с Кайденом, Эйденом и Эджием. И 2 гулями, с ними я тоже осталась. Эйден, посмотрев на нас с Кайденом, тоже потихоньку улизнул, а Эджи нетвёрдой походкой отправился в дальний угол зверинца. Застонав, сполз по стенке на пол, обхватил голову, став в полумраке похожим на 3-го гуля. «Эйви», — начал Кайден, — «мне немного странно об этом говорить, но Винслер, пусть он и порядочная скотина, все же был прав. Ничего другого не остается, как только принять его мнение во внимание». Я прикусила губу. Ну что же, Винслер, пусть он и порядочная скотина, оказался неплохим игроком. Он специально поставил меня на это испытание, сделав все, чтобы стало невозможным отменить его выбор. Прекрасно понимал, что у меня останутся 2 выхода. Как разрешить эту ситуацию? И оба варианта его бы устроили. Либо я покину команду, сама или под давлением остальных, включая нашего собственного капитана. И тогда те, кто поставил на меня деньги, половину своей зарплаты, например, поверив, что я смогу, жестоко во мне разочаруются. Как и преподаватели, внесшие мое имя в списки на участие в отбор. Как и я сама, я тоже в себе жестоко разочаруюсь. Либо я останусь в команде, и гули растерзают меня на арене. Оба варианта отлично ему подходили. Но Винслер не учел, что существовал еще и 3-й вариант. «Я справлюсь», — сказала Кайдену. «Обещаю, что найду к ним подход, и у меня все получится. Вернее, все уже идет как надо, и у меня есть первые успехи. Если ты дашь мне еще немного времени, до начала игр как раз 3 дня». И я думаю, что мне этого вполне хватит». Но Кайден покачал головой, не став меня слушать, потому что снова, в очередной, в бесконечный раз мне не поверил. «Ничего другого не остается, Эйви. Ты должна будешь это сделать». «Погоди, ты хочешь, чтобы я снялась с игр?» — изумилась я. Он кивнул. Как твой капитан, я хочу, чтобы ты немедленно покинула команду. Ты должна уйти, Эйви. Но исключительно для твоего же собственного блага. Винслер на тебя взъелся, и он заставит тебя выйти на арену. И тогда-то там будет кровавое пятно, — кивнула я. Кайден пожал плечами. Ты все видела своими глазами. Мы с трудом их удержали, а нас было семеро вместе с Винслером, так что... То есть ты считаешь, что если я выйду на арену, то гули непременно меня растерзают? Он считал именно так. Но я этого не допущу. Когда тебя не будет в команде, я сам выйду с Эджием, и у нас появится шанс его пройти. Не стал меня слушать, когда я попыталась объяснить, что нашла к гулям другой подход. И даже когда я заявила, что хочу кое-что ему показать, Кайден покачал головой. Сказал, что все уже решено. Вернее, он уже все решил. За меня и за всю команду. «Не будет у вас никакого шанса», — разозлившись, сказала ему. «И ты как раз это допустишь. Потому что из команды я не уйду. А выгнать меня тебе не удастся. Ты не сможешь этого сделать, Кайден Ричард». «Если ты не слушаешь голос разума, тогда послушай голос своего капитана. Тебе здесь не место, и это приказ Эйвери Таккер». И вот тогда-то мне стало обидно. И еще противно. Хотя больше противно, чем обидно. Сегодня я снова прибежала первой. Хотя и появилась на стадионе с опозданием, так что магистр Краши не подумает отозвать мою кандидатуру. Как и Дальмайер с нашим преподавателем по математике. Магисса Сорос тоже на моей стороне. Я останусь в команде, несмотря на твои приказы и попытки от меня избавиться. Тогда Кайден попытался зайти с другой стороны. «Эйви, я делаю это исключительно ради тебя», — заявил мне. «Ты же знаешь, как сильно я тебя люблю и не могу позволить». «Забудь», — приказала ему. «Ты любишь исключительно себя самого. Так что утешься уже с кем-нибудь другим. У тебя нет ни единого шанса, Кайден». Быть может, какие-то и были, но он их убил окончательно, старательно продолжая мне не доверять. Не слушать и не брать во внимание мои слова. Кайден еще что-то говорил, взывая к моему разуму, после чего, разозлившись, сказал, что он немедленно отправится к нашему декану и не уйдет от него до тех пор, пока тот не заставит меня убраться из команды. «Вообще-то Мартин Вебер даже не куратор нашей команды», — вежливо напомнила ему. «А ректору вообще все равно, так что можешь и не стараться». Кайден развернулся и ушел, а мы остались в зверинце вчетвером. Эджи, Адрур, Друр и я. «Я справлюсь, Эджи», — сказала я своему товарищу, все еще сидевшему в дальнем углу зверинца. Мне казалось, что Эджи тоже не одобрял моего решения остаться, потому что я считал, что с Кайденом у него больше шансов пройти это испытание живым и невредимым. «Обещаю, нас с тобой никто не растерзает», — добавила я. Позвала Видара, а затем... «Адрур, Друр», — позвала еще и Гулей. Те послушно двинулись в мою сторону, потому что Видар снова синхронизировал наш дар. Затем, всего лишь немного сомневаясь, я протянула руку в клетку. После этого глядела на то, как к ней тянулись две когтистые руки. Смотрела на Гулей без страха, отвращения или других негативных чувств. Вместо этого с любопытством и еще с состраданием. Они коснулись меня этим самым под изумленным взглядом Эджия, мы заключили соглашение. Для начала такое, что я скоро принесу им ужин. Свиные ребрышки под грибным соусом. После чего мы спокойно поедим, а я познакомлю их еще и с Эджием. А дальше уже будет видно.